усматривала в создании разведывательных групп в важных стратегических пунктах. Схема была одобрена центром, который предлагал прежде всего создать группу в Париже. В начале 1941 года Оззолс занялся созданием организации, привлек ряд агентов, которые составили ее ядро, подобрал радиста и конспиративные квартиры, организовал сбор ценной информации по вооруженным силам Германии во Франции. В июле ему передали рацию для самостоятельной связи с центром. Но радистов найти не успел, и после нападения Германии на СССР его резидентура осталась без контакта с Москвой. Долгие два года Оззолс не имел связи с центром. А когда встреча с московским представителем наконец состоялась, ничего хорошего из этого не вышло. Дело в том, что в течение 1942-1943 годов гестапо разгромило многие нелегальные резидентуры разведупра во Франции и начало использовать арестованных резидентов Леопольда Треппера Отто и Анатолия Гуревича Кент в игре с советской разведкой. Так Треппер с января 1943 года под контролем гестапо установил радиосвязь с Москвой и начал передавать дезинформацию. Ему удалось через связного из французской компартии известить центр о своем аресте, и после получения сообщения Треппера, которое пришло 7 июня 1943 года, Москва, в свою очередь, начала вести радиоигру с немцами. Но, к несчастью, всего за 3 месяца до этого сообщения, 14 марта 1943 года, центр дал указание Трепперу установить через Гуревича связь с резидентурой Золя, которой не было почти 2 года. Это задание Москвы фактически подписывало Оззолсу смертный приговор. Уже в июле 1943 года гестапо установило адрес, по которому проживал Оззолс, после чего Гуревич сообщил в центр о том, что нашел Золя. Тогда из Москвы приходит еще одно задание. Кент должен встретиться с Золя. Эта встреча состоялась 1 августа 1943 года в парижском кафе «Дюпон» на площади Терн.